Час 18. Наши оппозиционеры, говорит клеветник, рассматривают нашу жизнь исключительно в сравнении с Западом. А наши проблемы надо рассматривать прежде всего автономно, то есть независимо от того, плохо или хорошо живут на Западе. Неужели все наши цели сводятся к тому, чтобы уподобить ибанский образ жизни западному? Ведь кое в чем мы их опередили. Да и на Западе жизнь не сахар. И там далеко не всем хорошо. Наша официальная пропаганда ловко использует это. Цены на продукты повысили. И на Западе повысили. Сажаем? И на Западе сажают. Есть же в нашей жизни некое общечеловеческое начало, понятное без сопоставлений, рождающее наши проблемы. Да, так-то оно так, говорит болтун. Но без Запада нам не обойтись. Наши проблемы, суть проблемы Запада, обнажаемые до предела, на ибанском материале. Разве для нас проблема повышения цен на продукты питания, плохие жилищные условия и тому подобное? Наша проблема не в этом. Наши проблемы – демократические свободы, правовая защита личности, условия для творческой деятельности. Что бы ни происходило на Западе, Запад наш союзник в этом и единственная защита. Да и то лишь постольку, поскольку они начинают понимать, что от нас зависит их собственная судьба в этом отношении. Их власти и определенные деловые круги, имея дело с ибанском, сами становятся ибанскоподобными и пытаются завести у себя наши ибанские порядки. На Западе пока еще есть силы, способные противостоять проебанским тенденциям в мире. Они-то являются опорой ибанских оппозиционеров, персоналистов и тому подобное. Неужели вы надеетесь на наши внутренние силы? Они ничтожны. Они живы пока только благодаря поддержке Запада. «Сколько мы говорим, — думает Крикун, — неужели это и есть единственное дело, на которое мы способны? А куда от этого денешься? Они же все равно правы. Они правы. Правы, конечно, — говорит учитель. Но знаешь, чего нам не хватает? Движения. Мы топчемся на месте. Вот мы поговорили. И что же? А ничего. Через неделю об этом забудем. И будем о том же говорить снова. Такие разговоры надо фиксировать в какой-то литературной или научной форме и двигаться вперед. Нужен журнал, какой-нибудь, самый захудалый, но свободный. А тебе я советую, делай книжку. Делай книжку и печатай там, плевать на последствия. У тебя же есть результаты. Ты на грани выдающегося открытия. Брось все, уединись на год и доведи дело до конца. Знаешь, какой эффект будет? Тогда тебя голыми руками не возьмешь. Тогда ты им так врежешь. А что я им тогда врежу? Думал Крикун. Нет, нет, такая перспектива меня не увлекает. А что же тогда? Что?